В селе крестьян почти не было, а если кто-нибудь и был, то сидел в своем дворе под разваленными стенами хаты. Многие еще не возвратились из соседних сел и деревушек. Проезжая улицы одну за другою, мы изредка встречали перебегавших через них собак, нехотя с грустью лаявших на нас, проскакивавших мимо них, или натыкались на бегавших, видимо, ничего не евших, хрюкавших свиней и ревевших телят. Так мы, мало кого замечая в селе, проскочили большую половину его и выскочили на одну из площадей, ведущую прямо в лес. Здесь нас встретил поп с группой человек в 20 крестьян. Товарищ Щусь с тремя бойцами подскочил к этой группе и расспросил ее, откуда они идут. Оказывается, поп и его прислужники узнали, что мы приехали в село еще тогда, когда мы были по ту сторону речки, и, схватив свой крест и два церковных знамени, собрал вокруг себя несколько крестьян-старичков и пошел к лесу, чтобы встретить нас. Когда товарищ Щусь подскочил ко мне и доложил об этом, я еще более озлился на этого попа за его дурачество и, волнуясь, задумался, что ему попу уже раз предупрежденному не заниматься глупостями сделать. Щусь, видя меня в состоянии раздумья, предложил мне распорядиться, чтобы повстанцы выпороли попа. От этого я отказался, заявив, что в такой момент неудобно так поступать с ним. А поп желал пойти ко мне с намерением что-то сказать. Я отказался от этого и передал ему через Щуся последнее свое распоряжение. Никогда не выводить навстречу мне крестьян и самому не подходить ко мне с крестом в руке. Как товарищ Щусь передавал мне, поп обещал больше этого не делать, но теперь попросил меня принять хотя бы хлеб-соль от него и от окружавших его крестьян. Я категорически и от хлеба отказался. И поп повел своих людишек обратно к церкви, а мы собрались и шагом спустились по направлению к речке, где был брод, который было легко перейти всадником, не замочившись. Теперь по дороге к речке мы видели уже больше крестьян. Они сидели, каждый под стенами своего сгоревшего дома, кто один, а кто окруженный детками, и что-то рассказывая им. Когда замечали нас, подымались и, снимая шапку, помахивали ею в знак приветствия. А детки подбегали к улице и махали своими ручонками. Некоторые сидели, понурив голову, задумчиво и печально глядя в землю, и откликались лишь на зов знавших их повстанцев. Здесь картина была более жуткая, она задела мое сердце. Я чувствовал ужасную боль и не мог несколько минут ни с кем, ни словом обмолвиться. Это мое состояние, состояние расчувствованности, от которого я, став во главе отрядов, все время старался быть свободным, настолько сдавило меня, что я чуть было не заплакал, по примеру товарища Щуся и других повстанцев. Скоро показалась речка Волчья и спуск к ее берегу. Я подал команду «Повод». Мы быстро вскочили в ее холодную осеннюю воду и остановились лишь на другом берегу. Затем мы поднялись в гору, и на дороге, ведущей к имению Серикова, где стоял и ждал наш отряд, мы еще раз остановились, чтобы посмотреть на развалины села Дебривки. У троих из нас были бинокли. Они ходили из рук в руки, каждый из нас хотел увидеть, кроме развалин во дворах этого села, еще что-то необъяснимое, но определенно вызывавшее в каждом из бойцов бурю гнева и мести к своим врагам. Стояли мы на этой дороге долго, бойцам хотелось стоять и смотреть на село, хотя все мы были мокрые и мерзли. К счастью, лошади никак не хотели стоять, они тоже перемерзли и проголодались. Они рванулись в путь, словно зная, что место стоянки недалеко, что они там поедят и согреются. Мы тронулись с места и теперь уже неслись бешено, ни о чем не говоря между собою, глядя лишь вперед и по сторонам, чтобы не влететь в засаду к врагам. Когда мы подскакивали к имению Серикова, оставшийся в нем наш отряд был весь усажен на подводы и на лошадей и начинал вытягиваться в сторону села Дебривки. «Почему? В чем дело?» — спрашивал я разведчиков, ехавших впереди. «Распоряжение товарища Каретника», — был ответ. Оказывается, каретник Марченко и Петренко потеряли терпение в ожидании нас. Мы пришли к мысли, что нас враги или окружили, или схватили сразу всех, или же погнали в другую сторону.